Ночь до рассвета просижена. Весь содрогаясь от храпа, дом, точно утлая хижина, хлопает дверцею шкапа, новые сумерки следуют, день убавляется в росте, завтрак проспавшие обедают заночевавшие гости, солнце садится, и пьяницей издали с целью прозрачной через оконницу тянется к хлебу и рюмке коньячной. Вот оно ткнулось, уродина, в снег образиною пухлый, цвета наливки смородиной, села, истлела, потухла.